वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого, подобно древу желания, и полны сострадания к падшим душам. Сегодня вы услышите передачу из цикла «Вайшнавский календарь», посвященную дню явления Господа Варахадевы. Господь Вараха – воплощение Всевышнего Господа, явившегося в форме вепря. Шримад Бхагаватам, трансцендентное произведение, написанное составителем Вед и автором Веданта Сутры Вьясадевой, дает исчерпывающее описание явления и деяний этой аватары Шри Кришны. На основе этой великой работы мы можем рассказать вам об играх Господа Варахи. В результате проклятия святых мудрецов-кумаров два стражника с духовных планет Вайкунтх пали в материальный мир. Они родились как два близнеца демона – Хираньякша и Хираньякашипу. Оба демона были чрезвычайно могущественными, и они покорили всю Вселенную. Хираньякша был таким заносчивым, что даже не побоялся бросить вызов верховной личности Бога Шри Кришне. Однажды Ману, прародитель человечества, обратился к Брахме, творцу нашей материальной вселенной, с просьбой поднять из пучин океана землю. Брахма думал: пока я творил вселенную, земля скрывалась в водах потопа, погрузившись в пучины великого океана. Что нам остается делать? Самое лучшее, что мы можем, это обратиться за наставлениями Всевышнему Господу. Пока Брахма предавался размышлениям, из его ноздри совершенно неожиданно появился крошечный вепрь. Размером это существо было не больше верхней фаланги большого пальца. Пока Брахма пытался разглядеть его, вепрь взвился к небесам и чудесным образом вырос, достигнув размеров исполинского слона. Пораженный видом чудесного вепря, парившего в небе, Брахма и великие брахманы во главе с Маричи, а также Кумары и Ману, стали спорить, выдвигая различные предположения. Брахма думал: судя по всему, к нам пришло какое-то необычное существо, принявшее образ вепря. Странно только, что оно появилось из моего носа. Пока Брахма и его сыновья рассуждали о том, кто бы это мог быть, верховная личность Бога Вишну взревел, словно огромная гора. личность бога Хари наполнил радостью сердца Брахмы и других возвышенных брахманов. Издав своим громовым голосом еще один рев, который эхом раскатился по всем сторонам света. Когда великие мудрецы и мыслители, обитающие на планетах Джана-лока, Тапа-лока и Сатья-лока, услышали громовые раскаты голоса Господа Вепря, всеблагой звук, который издал всемилостивый Господь, они стали читать благотворные мантры, собранные в трех ведах. Отвечая на молитвы своих великих преданных, Господь вновь взревел и, словно резвящийся слон, вошел в воду. Прежде чем погрузиться в воду и спасти землю, Господь Вепрь взмыл к небесам. Он бил хвостом и тряс щетиной, а его глаза излучали сияние. Своими копытами и сверкающими белоснежными клыками он разогнал облака в небе. Он был самим Верховным Господом Вишну, который трансцендентен к материальному творению. Однако, поскольку у него было тело кабана, он стал искать землю по запаху. Клыки его внушали ужас, а взор был устремлен на преданных брахманов, возносивших ему молитвы. Так он вошел в воду. Подобно огромной горе, Господь Вепрь нырнул в воду, своим телом рассекая океан на две половины. Две огромные волны поднялись на его поверхности, как будто воздетые к небу руки океана. Врезаясь в воду острыми, как стрелы, копытами, Господь Вепрь достиг предела океана, хотя океан был беспредельным. Он увидел землю, обитель всех живых существ, которая лежала там, как на заре творения, и сам поднял ее. С невероятной легкостью Господь Вепрь водрузил землю на свои клыки и, подняв ее из воды, предстал во всем своем великолепии. В это время, исполненный гордыни и тщеславия Хираньякша, узнал о месте пребывания Всевышнего Господа. И, желая сразиться с ним, он бросился в морскую пучину. Когда он увидел всемогущего Господа, который держал землю на своих могучих клыках, под взглядом красноватых глаз Варахи блеск и великолепие демона потускнели. «Эй ты, земноводная тварь, слушай же меня, принявший образ вепря! Заботиться о земле поручено нам, обитателям низших планет, и тебе не удастся похитить ее у меня на глазах и не понести за это наказание. Негодяй, наши недруги взрастили тебя нам на погибель, и ты, оставаясь невидимым, уже уничтожил немало демонов. Секрет твоего могущества в колдовских трюках, но сегодня я положу этому конец, убив тебя на радость всем моим сородичам». Хотя острые стрелы жестоких слов демона больно ранили Господа Вараху, он стерпел эту боль. Но увидев, как затрепетала от страха земля, покоившаяся на его клыках, Господь вышел из воды. Золотоволосый и клыкастый демон бросился в погоню за вышедшим из воды Господом. Громовым голосом он проревел: «И не стыдно тебе пускаться на утек

Демон несколько раз перевернулся в воздухе. Его глаза вылезли из орбит, руки и ноги были переломаны. Волосы разметались, и он упал бездыханный, как могучее дерево, вырванное с корнем ураганным ветром. Убив демона Хираньякшу, обладавшего небывалым могуществом, Верховный Господь Хари возвратился в свою обитель, где жизнь — непрерывный праздник. Каждый, кто с упоением слушает или пересказывает чудесное повествование о том, как Господь ради того, чтобы спасти мир, воплотился в образе вепря и убил демона Хираньякшу, тотчас искупает все свои грехи. Это священное повествование наделяет слушателей добродетелью, дарует им богатство, славу, долголетие и приносит исполнение желаний. На поле боя оно вселяет силы во все члены и жизненно важные органы воина. Тот, кто слушает его в последнее мгновение жизни, достигает высшей обители Господа. Сегодня мы рассказали вам о воплощении Господа в образе Варахадевы. Над передачей работали Сатьяки Дас, Амада Видаси и Вриндаван Чандра Дас.